Вокруг такой рабской зависимости от авторитета, в кавычках, как снежный ком, нарастали самые чудовищные суеверия, суррогаты праведности, в кавычках. Христос говорил о свободе, о нравственном выборе, о личной ответственности, о необходимости слушать голос своего сердца. В епископальной церкви голос человеческого сердца оказался не нужен, ибо был замещен буквой Священного Писания и постановлениями соборов. Живой голос Христа в сердце человека оказался либо умолен, либо, хуже того, объявлен происком дьявола. Цитата. «Никто». У Гарнака речь идет о католической церкви. А.В. не может чувствовать и называть себя христианином, то есть чадом Божиим, не подвергнув свои религиозные переживания и познания контролю церковного исповедания. Духу, в кавычках, начертаны тесные границы, и ему запрещается действовать где и когда он захочет. Мало того, каждый обязан, за исключением особенных случаев, не только начинать с отречения от самостоятельности и с послушания церкви, но он никогда не приобретает самостоятельности, он никогда не может стряхнуть эту зависимость от учения, от священника, от культа и от «книги», в кавычках, тому, что мы и поныне называем специфическим католическим благочестием, в скобках здесь кафолическим, ортодоксальным, АВ. В отличие от евангелического, было положено начало уже тогда. Непосредственность религии нарушена, и отдельному человеку очень трудно восстановить ее для себя. Примечание Гарнак. Сущность христианства. Для Иисуса и Павла личность является исходным пунктом. Церковь Христова может быть только там, но зато и существует везде там, где есть люди, познавшие Бога. Около 300 года, примечание, в римской церкви уже около 200 года, АВ, теперь уже не личность, но церковь есть основа. Благочестивые люди могут быть лишь там, где существует кафолическая церковь. Бог может быть отцом лишь тех, матерью которых является церковь. Кому церковь не мать, тому Бог не отец. Таким образом, постулируется впоследствии настойчиво проповедуемое предсуществование церкви, в скобках Ветхозаветной церкви, АВ. Достигну ли я спасения, зависит на добрую половину от того, насколько хорошо функционируют церковные спасительные аппараты, о магическом действии которых думали, когда говорили о возрождении, и о приобретении благодати, и в меньшей степени от моего решения, моего убеждения и моей веры. Примечание. Юлихер. Религия Иисуса и начало христианства до Никейского собора. Что есть религия? Религия – это связь с Богом. Большинство религий одинаково признают, что в человеке имеется единственный мост к Богу – его собственное сердце. Чтобы быть религиозным, то есть имеющим связь с Богом, недостаточно знать умом, что Бог есть, или что Бог носит такое-то имя. Необходимо Бога знать лично. Если не слышать, то хотя бы чувствовать присутствие Бога в своей жизни, чувствовать Его касание, Его заботу, Его помощь, Его внимание. Без личного чувствования Бога получается лишь вера в чью-то веру, в веру монахов, в веру святых. Это они чувствовали Бога, это они слышали или видели Сына, но для остальных это уже не религия, а слепая вера в чужую веру. Во всех сакральных традициях понятие «учителя» свято, и совокупность учителей в некотором роде и представляет то самое подобие великой организации или общины, как бы она ни называлась, посредством которой и осуществляется приближение к небу. Разница и значительное отличие заключается в принципах, положенных в таких организациях. Совершенно полярными и непримиримыми являются принцип свободы совести, принятый у одних, и принцип насилия над нею у других. У первых, чтящих свободу совести, несмотря на все могущество и мудрость верховных иерархов, ученик, тем не менее, никогда не лишается свободы выбора, свободы следования голосу своего сердца. Собственно, на пробуждение внутри человека его духа, умение руководствоваться им своей совестью и направлены главные усилия обучения. Ведь и Павел учил, что Христос пребывает в сердце человека. Кто же станет покушаться на волю Христа и заковывать Христа в оковы бесконечных регламентаций?